И когда теперь Виктор слушал горькие рассказы о том, как разграбили и изуродовали заповедный край, у него начинало ныть от боли сердце, словно грабители забрались в его собственную квартиру. И до сих пор они с Вадимом вспоминали эти месяцы в Заполярье как нечто необыкновенное, как драгоценный подарок судьбы. За что только непонятно. Раскаленное, обжигающее полярное солнце, висящее низко над головой, черные звенящие тучи комаров, крики куропаток, белоснежные лебеди на черно-синей глади озер. Белая ночь, когда стояла вокруг космическая тишина. Виктор с Вадимом забирались на вершину сопки и смотрели, как медленно двигалось, опускаясь в океан, солнце. Только краешком касалось оно горизонта. Некоторое время плыло горизонтально, остывшее, желтое, круглое, как яичный желток. И потом медленно поднималось, начиная новый круг. Они смотрели, как завороженные, молчали, боясь нарушить вековую тишину. И людей таких Виктор, выросший в Москве, раньше не встречал. Такая порода рода человеческого в больших столичных городах не водилась. Грубоватые, прокаленные северным солнцем, задубевшие от ветров многих долгих дорог, знакомые с уголовным кодексом не понаслышке, отчаянные и забубенные головы, в несколько дней тратившие все, что зарабатывали за долгие месяцы, бродяги по сущности, которые и помыслить себе не могут, чтобы жить в городской квартире долго, но любят помечтать в палатке под шум дождя о семейном уюте, о женской ласке, заботе, о своем хозяйстве. В чем-то смешные и по-детски наивные люди, а часто вспыльчивые и опасные, злые до зверства, с черными похоронками в глубинках своих душ, куда они никогда никого не пускали. С весельем и отвагой они кромсали и уродовали тундру и тайгу, взрывали и бурили, оставляя после себя огромные плешины содранного до мерзлоты плодороднейшего чернозема и мха. Озера, разлитой нефти и мазута, горы металлолома, изломанных бревен, досок, завалы мусора. Велик человек. Самое прекрасное творение Божие, благороден и мудр, добр и бескорыстен, самоотвержен и правдив — это правда. Гнусен человек, исчадие ада, лжив, алчен, подл, жесток и корыстолюбив. Это правда. Такая вот нехитрая диалектика, часто думал Виктор, и где тут найти спасительную середину? Как определить, чего в человеке данном, конкретном больше, Бога или дьявола, и где отыскать ту самую закономерность, по которой легко было бы определить, можно ли поверить этому человеку, положиться на него, полюбить его, не опасаясь предательства, перенести с ним невзгоды и страдания. Нет такой закономерности, нет и не будет. И еще за одно обстоятельство Виктор и Вадим были благодарны месяцам, проведенным бок о бок в Заполярье. Каждый из них понял, что сдружились они навсегда. Катя пришла в свой номер, разделась, не включая свет, и легла в кровать. И снова не могла заснуть. Широко раскрытыми глазами смотрела в черное окно, в котором мелькали отблески реклам, и белки глаз серебряно блестели в темноте. Воспоминания роились в памяти, наползая одно на другое, раздражая сознание. В тот вечер она приехала с прогулки на лошади. Она хорошо научилась сидеть в седле, одетая в джинсы и короткую кожаную куртку, и на голове была ковбойская шляпа с лихо загнутыми полями. И лошадь была замечательная, тонконогая, с длинной, словно выточенной шеей и аккуратной маленькой красивой головой. Было еще светло. Солнце уходило за горизонт, и в его косых остывающих лучах блестели мокрые от пота желтые бока лошади. Катя подъехала к конюшне, стоявшей на краю поля. У ворот конюшни ее встретил парень-ковбой по имени Брюс, в затертых джинсах, полуголый и тоже в ковбойской шляпе. Катя подала ему повод, спрыгнула на землю, достала из кармана куртки несколько кусочков сахара, протянула на ладони лошади. Животное ткнулось мягкими теплыми губами в ладонь, осторожно, кусочек за кусочком, забирала сахар, с хрустом жевала, и его огромный фиолетовый влажный глаз смотрел на Катю. Она улыбнулась, поглаживая лошадь по мокрой атласной шее, поцеловала. — Отличный экземпляр, миссис Кэт, не правда ли? Парень расстегнул подпруги, снял седло, чепрак, понес в конюшню и скоро вернулся, улыбаясь. Лошадь хрупала сахаром, медленно двигая челюстями. — Я ее прогуляю немного, миссис Кэт. Пусть немного остынет. Да-да, конечно. Катя отошла чуть в сторону. Приезжал позавчера мистер Хаусман. Спрашивал, не дадим ли мы нашу красавицу на скачки. Весело проговорил Брюс. Через месяц будут большие любительские дерби. И призы очень даже неплохие, миссис Кэт. Ты думаешь, наша красавица имеет шансы? — спросила Катя. — Очень неплохие, миссис Кэт. Я пробовал ее на 3 мили. Ветер, а не лошадь. Нет, что ни говори, а вы угадали, когда предложили купить именно Джуди. — Действительно, угадала, — улыбнулась Катя. — У вас счастливый глаз, миссис Кэт. Брюс похлопал лошадь по шее, медленно повел ее по лугу. «Благодарю тебя, Брюс!» Катя пошла через поле к дому, глядя на оранжевый, как апельсин, диск солнца. Джейн возилась на кухне. Катя заглянула в столовую, увидела, что стол пуст, пошла на кухню. «Почему не накрыто к ужину, Джейн? Мистер Холсон скоро приедет?» «Он приедет поздно, миссис Кэт. Я накрою вам одной, если желаете. Я как раз ждала вас, чтобы спросить, будете вы ужинать или нет. У меня все готово». «Откуда ты знаешь, что мистер Холсон приедет поздно? Он что, звонил?» «Да, миссис Кэт. Он сказал, что у него деловая встреча, и он будет ужинать в ресторане. Просил передать, чтобы вы не беспокоились». «В каком ресторане?» растерянно спросила Катя. «Он утром мне не говорил, что у него деловая встреча». «Не знаю, миссис Кэт. Он так сказал по телефону». «А в каком ресторане он будет ужинать? Он не сказал?» «Нет, миссис Кэт», — пожала плечами служанка, и в тоне, каким она отвечала, что-то не понравилось Кате. И глаза она старательно отводила в сторону. «Что-то знает, но не хочет говорить. Ну, старая паскуда!» — со злостью подумала Катя и пробормотала. «Так, понятно, что ничего не понятно. Так вам подать ужин, миссис Кэт?» — спросила служанка. «Нет, спасибо». Катя побрела из кухни через холл в гостиную, на ходу раздумывая над словами Джей. «Интересно, что же это за деловая встреча, которая случилась так неожиданно?» Катя легла на диван прямо в сапогах для верховой езды, задумчиво уставилась в потолок. Машинально взяла пульт управления телевизором, нажала кнопку. Экран засветился, появилось изображение, послышались звуки, выстрелы, ржание коней, топот копыт. Не глядя на экран, Катя нажала другую кнопку. На экране появился диктор, сообщавший вечерние новости. Она нажала третью, четвертую, пятую кнопки. Изображения на экране мелькали, сменяя друг друга, а Катя смотрела в потолок, о чем-то думая. Вдруг она резко поднялась с дивана, быстро пошла из дома. Она зашла в гараж, открыла ворота, завела машину, выехала и на бешеной скорости помчалась по узкой асфальтовой дорожке. В глубине ровного поля, в закатных лучах солнца, был виден ковбой Брюс, прогуливающий лошадь. Катя вырвалась на шоссе и погнала машину на сумасшедшей скорости. Стрелка спидометра заходила за сотню миль в час. Колеса шипели по асфальту, словно сало на раскаленной сковородке. Она въехала в город, тут же попала в медленно двигающийся поток машин. Полыхали рекламы магазинов, ресторанов, казино, кафе, банков, разных производящих и торговых фирм. На тротуарах было полно гуляющих или спешащих по делам людей. Катя смотрела вперед, нервно покусывая губы. Поток машин двигался нестерпимо медленно. Скоро совсем невозможно будет ездить, черт бы их побрал. Но почему-то вспомнился дурацкий анекдот, как один человек, стоя на краю тротуара и глядя на такой вот поток машин, спрашивает седобородого старика: «Скажите, а как вы попадаете на ту сторону улицы?» А старик отвечает: «А я никогда не был на той стороне. Я родился на этой». Катя заехала в один фешенебельный ресторан, вошла в зал, отстранив рукой швейцара, и долго оглядывала сидящих за столиками людей. Подошел метрдотель, проговорил осторожно, оглядев сапоги для верховой езды, джинсы и кожаную короткую куртку Кати. — В таком виде, мисс, к нам нельзя. Но если мисс желает, благодарю. — Я не желаю, — прервала его Катя и, резко развернувшись, пошла из зала. Вышла, села в машину, поехала дальше, все в том же сплошном потоке, на черепашьей скорости. В другом ресторане Джека тоже не было. Катя поехала дальше. Она была вне себя от злости и решила отыскать Джека во что бы то ни стало. И она нашла его, побывав еще в трех или четырех ресторанах. Она нашла его в центре города, в ресторане бизнес-клуба. Трое мужчин в вечерних костюмах и три молодые девицы в вечерних туалетах сидели за столом и о чем-то оживленно разговаривали, смеялись. Джек был среди них, и рядом с ним полуголая, загорелая, черноволосая девица, и рука Джека лежала на ее обнаженном плече. Пальцы гладили шею, перебирали завитки волос возле уха.